Вопрос прозвучал неожиданно, ведь говорил он вроде бы о другом, а тут вдруг, нате вам. Ну я же объяснил. Аюб опять развел руками. Нам повезло. Саладин сказал, чтобы я остался прикрывать тыл. Когда все началось, я прыгнул в последнюю машину, и она уже там сидела. Двигатель работал, я врубил скорость, и мы умчались. Да, повезло вам, кивнул Шамиль. Но не очень. Я сказал, деньги не самая большая беда. Беда в том, что без деда наш план равен нулю. Все затраты, все потери впустую. Вызволить его из этого гадюшника мы не в состоянии, даже если пойдем штурмом на Джахар. А заменить его не может никто, потому что это был дед. Так вот, это и ваша беда. Вы мне больше не нужны. Тут Шамиль кивнул маджахедам. Те взяли оружие на изготовку и направили на нас стволы. Один из них, видимо, старший охраны, буркнул, обращаясь к нам. «Давай, на выход!» «За что, Шамиль?» Голос Аюба задрожал от обиды. «Я же все рассказал, что мы сделали не так!» «Вы остались в живых!» Бесстрастно ответил Шамиль, сузив глаза. «Саладин, который в 10 раз лучше всех вас, стал шахидом. Это неправильно. Должно было случиться по-другому. И сейчас мы это исправим». «Нормальная логика, правда?» Мне уже пугаться дальше было просто некуда. Я и так была готова к самому худшему. А у Аюба в глазах запрыгали знакомые чертики. Сейчас будут выводить. Обязательно нападет на охрану. И будет драться до последней капли крови. Один он много не сделает. Это вотчина Шамиля. И нам придется воевать со всем селом. А мне вдруг резко расхотелось умирать. У меня есть дети, которым без матери будет очень трудно в жизни. Они еще не скоро встанут на ноги. У меня есть дед, который без меня наверняка умрет в застенках личной тюрьмы кадырбековского клана. У нас есть 10 миллионов баксов, которые сгниют под слоем навоза. В такой ситуации любой, даже самый идиотский и фантастический план годится, чтобы попробовать остаться в живых. «Мы вызволим деда и при этом достойно отомстим!» Торопливо выпалила я, боясь, что меня выволокут прежде, чем я успею что-нибудь сказать. «Так отомстим, что весь мир будет долго говорить об этом!» «На выход!» — повторил команду старшей охраны и, подскочив сбоку, приставил ствол автомата к голове Аюба. «Бери ее! Чего стали?» «Стой!» — не меняя тона скомандовал Шамиль. «Пусть скажет!» Маджахеды отступили к дверям, но стволы не опустили, а старший так и остался возле Аюба. «Ты сказала, что мы вызволим деда?» Шамиль посмотрел на меня как-то по-особенному, как будто на кучу мусора, в которой вдруг заметил что-то нужное. «Да, я сказала, есть план». «Эге, ты заместитель деда, правильно я понял?» «А за каким чертом интересно я здесь, если это не так? Такой умный, а вопросы задает совсем дурные. Пусть я ему буду заместителем и вообще кем угодно. Мне бы сейчас только выжить». «Да, я правая рука деда, и у меня есть план, как совместить полезное с приятным. То есть достать деда и устроить такое, от чего весь мир вздрогнет». «Интересно». Шамиль поудобнее расположился в кресле и скрестил руки на груди. «И чего это ты могла такого придумать? Да чего я не додумался сам? Давай, рассказывай». Я начала излагать свой план. Он мелькнул у меня в голове, еще когда ехали с Аюбом в Первомайскую. Я тогда выспалась и от нечего делать стала перебирать все возможные варианты развития событий, в том числе и самые невероятные. Скажу сразу, план был просто из разряда фантастики, но излагала я его четко и в деталях, так что выглядело все это довольно правдоподобно. Аюб смотрел на меня, раскрыв рот. Шамиль недоверчиво качал головой, но слушал. Когда я закончила, он немного подумал, потом уточнил. «Слушай, ты не сумасшедшая!» «Ты, наверное, знаешь, где я проходила подготовку?» Привела веский довод в свое оправдание. «Наверное, знаешь, чем я занималась в последнее время. И, возможно, догадываешься, что дед не стал бы брать с собой в качестве первого помощника, кого попало». «Как-то нереально это все!» Шамиль задумчиво перебирал бороду. «Как-то странно!» «Не надо будет жертвовать жизнями маджахедов!» Привела ей еще один довод. «И губить невинных людей! Там невинных нет! Я понимаю, это довольно сложно, но попробовать все-таки стоит. Есть шанс, что это получится. А если получится, представляешь, какой это будет резонанс. Такого еще никогда и никто не делал. Мы войдем в историю. Что надо? — уточнил Шамиль. — Сколько людей вам нужно? — Никто не нужен. Мы все сделаем сами. Нужен только тротил и кое-что из экипировки. Я сделаю расчеты. Скажу, сколько и чего конкретно. — Хорошо, — подытожил Шамиль тем же тоном, который прозвучал при отдаче команды охране на наш последний выход. — Вас отвезут домой. Занимайтесь. У вас есть еще 2 дня. Не получится. Вы оба умрете. «Так кто из нас сумасшедший?» «Тебе что-то не нравится, дорогой?» «Это Шамиль сумасшедший. Человек в здравом уме. В такое ни за что бы не поверил». «А что именно тебе не нравится, дорогой?» «Прекрати поясничать. Чем ты думала, когда рожала этот дурацкий план? Это же просто фантастика, да еще и ненаучная». «То есть ты считаешь, что нам лучше было спокойно ждать, когда нас расстреляют?» «Но это же ведь совершенно нереально». «Тогда давай просто убежим. Деньги у нас есть. Уедем куда-нибудь, спрячемся». «От этих не спрячешься. Найдут в любом уголке земного шара». «Согласна. Тогда, может быть, перестанем квохтать попусту. Поедем туда и посмотрим, что можно сделать». «О, черт! Будь проклят тот день, когда я с тобой связался». В город мы попали только к 10 часам утра. Маджахеды довезли нас до Шали и бросили. Сказали, что дальше не поедут. До утра мы подремали у каких-то кунаков Аюба, потом долго ловили попутку. Хотелось как следует отдохнуть после всего пережитого, но время поджимало. Следовало начинать действовать немедленно. Шамиль непременно хочет, чтобы все случилось в пятницу, в начале 2:30 дня. Обоснование такое. В пятницу истинные правоверные пойдут в мечеть на большую молитву. В администрации останутся только гяуры и предатели, которые давно отошли от веры. То есть гарантированно пострадают почти одни второсортные люди. И может быть несколько истинно верующих, которые по случайности окажутся там. Потом, немного погодя, у меня по этому поводу возникла дикая мысль. Может, Шамиль в самом деле не хочет проливать кровь соотечественников и задумал предупредить кадырбековский клан, чтобы они в пятницу удалили оттуда вообще всех мусульман. Может, зря люди говорят о его жестокости по отношению к единоверцам. Когда я поделилась этой мыслью с Аюбом, он дико вытаращился на меня и покрутил пальцем у виска. «Ты кого из этого чебана делаешь? Пророка Мухаммеда?» «Тебе надо голову помыть», — хмыкнула я. «Если висок чешется, это не к добру». После этого он и высказался в том духе, что это еще разобраться надо, кто из нас сумасшедший. Мы наскоро привели себя в порядок, перекусили и отправились на рекогносцировку. Район предстоящей авантюры нам был знаком хорошо, но сейчас следовало тщательно осмотреть его еще раз, потому что раньше нам и в голову не приходило, что здесь можно сделать нечто подобное. В общем, следовало найти наиболее удобную стартовую позицию. Мы прогулялись по району пешком и потратили почти 3 часа на выбор подходящего объекта. Аюб постепенно успокоился и даже начал соображать, как бы все сделать наилучшим образом. Шел себе, бормотал что-то, останавливался, чтобы сделать пометки в блокноте. Что-то там рассчитывал. Я была рада, если уж этот тип перестал считать мой план сумасшествием и думает в этом направлении, значит, все в порядке. Он хоть и больной на голову, но по части организации всяких пакостей ему нет равных. А может, потому и нет, что больной. Нормальный человек просто не додумался бы сделать некоторые вещи, которые этот дикий волк себе позволяет. Мне бы, например, даже в самых диких фантазиях не могло прийти в голову спалить заживо целый тейп соплеменников или украсть такие деньжища у людей, при упоминании имен которых невольно вздрагивает половина цивилизованного мира. В качестве стартового объекта единогласно выбрали старую школу, закрытую на ремонт еще в 1994 году. 3 этажа, несколько пробоин, левый угол фронтона вот-вот обвалится, двор, мусоросборник. Но вполне вместительный и в меру загаженный подвал, чуть подтопленный грунтовыми водами. Школа располагалась метрах 800 от комплекса правительственных зданий и вовсе не на линии прямой видимости. В качестве объекта имела ряд существенных недостатков, но более удобного здания в районе мы просто не обнаружили. Придется довольствоваться тем, что есть. Положительные моменты. Въезд в заваленный школьный двор не просматривался с находящегося неподалеку КПП, который как раз торчал в 100 метрах за углом. Сама школа попадала в так называемую «мертвую зону». Хорошо ориентирующийся в городе человек мог свободно проехать отсюда до самого заводского района, сделав всего 4 зигзага, чтобы не встретиться ни с одним блокпостом. Я в этом ничего не понимала, но так сказала Юб, и про 4 зигзага тоже. Я приняла это на веру, потому что он 3 месяца назад готовил в этой самой зоне теракт, всего лишь в 1 километре отсюда, и досконально изучил маршруты отхода. Недостатки. Для того, чтобы добраться отсюда до ворот, ведущих во двор администрации, придется миновать 3 поста, хорошо укрепленный КПП в 100 метрах отсюда, КПП местной милиции неподалеку от административного комплекса и усиленный пост гвардейцев Кадырбекова непосредственно перед воротами. Здесь особый пропускной режим. На каждое транспортное средство, которое обязательно досматривается, нужно специальное разрешение и подтверждение по рации из администрации на запрос поста о целесообразности нахождения машины в это время и в этом месте. Немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что обойти эту препону в нашей ситуации каким-либо цивилизованным образом никак не получается, и рассчитывать можно только на беспрецедентную наглость и большую личную удачу. Это неожиданно развеселило Аюба и вернуло ему утраченный было бойцовский дух. «Это здорово! Разрешением у нас будет 5 тонн тротила! Это для подтверждения надо генератор помех! Интересно, Шамиль может достать такой генератор?» Аюб через связного созвонился с человеком Шамиля, которому поручили нас курировать, и запросил этот самый генератор. Человек сказал, что будет, но к утру. Еще Аюб запросил мощную машину наподобие джипа. Сказали, что пришлют джип Саладина, который остался в толстой юрте. Это нас вполне устраивало. «Теперь надо подумать, как все сюда доставить?» Аюб озабоченно почесал затылок. «И отработать пути отхода!» «Может, сначала съездим к врачу?» — предложила я. «У тебя может начаться гангрена!» «Какой врач? Какая гангрена?» Аюб презрительно фыркнул и помахал раненой рукой. «У меня даже температуры нет! Хорошая рана! Кость цела! Забудь об этом!» Я вызвала по телефону Шапи, чтобы отвез меня в закон-юрт, и вскоре убыла, оставив своего дружка ломать голову, чем выложить затопленный подвал для складирования тротила и как его доставить в школу из заводского мелкими партиями. Пусть думает, это как раз по его части. В качестве основных исполнителей я решила использовать семью Валиевых, проживающих в закон-юрте и состоящую в нашем резерве. Слушайте грустную историю. Жила-была семья Валиевых, отец, мать, 2 сына и дочь. Не так давно они ехали из закана в Самашки через лес и попали под обстрел артиллерии федералов, которые выборочно бомбили лесной массив, надеясь зацепить вроде бы гуляющих там маджахедов. Мать погибла. Пока был траур, в закан зачем-то наведались гвардейцы Кадырбекова и мимоходом совершенно случайно убили старшего сына. Тот им что-то обидное сказал, расстроен был. За словами не следил, вспыхнула ссора. Рашид, 43-летний глава семейства, хорошо воевал в Первую войну, но в последнее время жил мирно. Он отличный механик, неплохо зарабатывал на жизнь. «Я свое отвоевал за обоих сыновей», — говорил он местному амиру, который просил отдать старшего сына в отряд. «Теперь пусть другие кровь проливают, а нам работать надо. Если его убьют, ты мне будешь помогать машины чинить». После смерти сына Рашида как будто подменили. Знаете, у викингов были такие войны, одержимые боевой яростью, берсеркеры. Во время боя в них как будто вселялся бес. Крушили все вокруг с удесятеренной силой. Сама смерть в ужасе от них убегала. Вот Рашид и стал таким. Позвал нескольких молодых людей, даже не входящих в местный отряд. Откопал автомат на огороде и пошел уничтожать близлежащий блокпост. Почему с ним пошли эти юноши? В нем что-то такое было, что заставляет людей все бросить и идти. Непоколебимая уверенность, фанатичное упорство, бесшабашная лихость. Они поперли напролом на блокпост, и кончилось это плохо. Всех убили, а у Рашида даже царапины не было. Аллах его хранил. Тогда он побежал в село и стал стучать в дома, Надо, мол, еще людей, чтобы федералов уничтожить. Пойдемте со мной. Сельчане его скрутили и посадили на цепь. После этого федералы делали в селе зачистку. Большие неудобства причинили людям. Сразу после зачистки Рашид освободился от цепи, залез в усадьбу местного амира и украл взрывчатку. Сделал себе, дочери и сыну пояса шахидов и повел детей на все тот же блокпост. Дети пошли за ним безропотно, очень любят отца и тоже готовы погибнуть, чтобы отомстить. Для отвода глаз Рашид взял трех коз, типа пасти повели. Отец Амира увидел, как Рашид через огород выходил из его усадьбы. Сразу заподозрил неладное. От этого сумасшедшего можно всякое ожидать. Пока Рашид делал пояса, старик позвонил своему сыну. Маджахеды поймали Рашида с детьми и козами почти у самого блокпоста и доставили обратно в село. Рашида связали, опять посадили на цепь, а за детьми попросили приглядеть его замужнюю сестру. У нас в этом селе были мосты, нам сообщили о готовом шахиде. Мы его было взяли, но, разобравшись, не сочли возможным использовать. Слишком он импульсивный, может сорвать акцию. Его поместили в психбольницу, которая находится неподалеку от Закана, и попросили врачей что-нибудь сделать, чтобы привести человека в более-менее спокойное состояние. Теперь он сидит там, а дети живут у его замужней сестры. Он, конечно, не сумасшедший в привычном смысле этого слова. Просто несчастный одержим идеей мести. И эта идея сильнее его разума. Думали, если его немного подлечат, можно будет потом использовать с большой продуктивностью. Рашид был жив-здоров, но в прострации. Сидел в отдельном боксе, исхудал. Глаза ввалились, взгляд ненавидящий. Сразу видно, что человека изнутри жжет негасимое пламя, имя которому — жажда мести. Я переговорила с врачом. Он сказал мне, что Рашид все время пытается сбежать и отказывается есть. Они кормят его, когда вкатят транк. Тогда он расслабляется и становится послушным. Но транков не хватает. Сейчас вообще всего не хватает. И поэтому дозу вводят через день. И кормят, соответственно, через день. Когда я попросила оставить нас наедине, врач сказал, что это опасно. И хотел поставить в дверях двух здоровенных санитаров. Но я отказалась. Мне посторонние уши были не нужны. Оставила у двери шапи и сама вошла в бокс.